Никоненко сочувствовал Сидорину, а не Дине, но кивнул, соглашаясь. Лазаренко мне показался немного нервным. Он все время оглядывался по сторонам, как будто кого-то искал. Несколько раз смотрел на часы, и я даже у него спросил, куда он торопится. «А он?» «А он сказал, что никуда, просто у него в последнее время много работы, и он устал». «Устал, а на вечер пошел», — поддал пару Анискин. «Нас всех время от времени тянет на воспоминания», — изрек Евгений Петрович. «В воспоминаниях подчас самое лучшее. И у вас тоже». «Что?» «Самое лучшее в воспоминаниях». «У меня есть всякие воспоминания», — сказал Евгений Петрович неожиданно резко. «Но школьные, конечно же, одни из самых приятных». «Нет у тебя никаких приятных школьных воспоминаний», — быстро подумал Никоненко. «Ты так говоришь, потому что школьным воспоминаниям полагается быть приятными и милыми». «Вы видели ящик для записок на сцене?» «Видел. Тамара объявила, что все могут писать друг другу записки». «Вы кому-нибудь написали?» «Ну что вы?» Евгений Петрович посмотрел удивленно. «Это такие глупости. Я даже удивился, что их вообще кто-то писал». «А кто писал, вы не обратили внимания?» Евгений Петрович немного подумал. «Я видел только, как писал Потапов. Но ручаться не могу. Я просто видел, что он что-то писал, но это вполне могла быть и не записка, а, например, доклад», — подхватил Никоненко. «Какой доклад?» — несколько сбившись, спросил Евгений Петрович. «Вы вышли на улицу вместе с остальными?» «Да», — сказал обиженный на доклад Первушин. «Мы вышли вместе с Диной, а потом я ушел вперед». «Кого вы видели во дворе?» «Сидорина, Потапова с охраной, Марусю Суркову, Диму Лазаренко», — старательно перечислял Евгений Петрович. «Еще была какая-то группа из параллельного класса. Сидорин курил». Никоненко молчал, ожидая продолжения. Продолжения не последовало, и это капитана удивило. «А во что они были одеты?» «Дина в светлой шубке, Сидорин, не помню, по-моему, в куртке, Лазаренко в пальто, Маруся тоже в пальто. Потапов был в чем-то длинном и темном, то ли в пальто, то ли в плаще». «Где вы были в момент выстрела?» «Почти у самых ворот». «Что произошло сразу после выстрела?» Первушин вздохнул тихонько, но выразительно. Вспоминать ему не хотелось. «Все кинулись в разные стороны, закричали. Меня чуть с ног не сбили», — пожаловался он. «Я тоже отошел в сторону». «Отошли?» «Ну да, отошел, но потом решил, что нужно посмотреть, тем более кто-то упал, я видел. Подошел и увидел, что Потапов жив и здоров и пытается поднять кого-то с асфальта. Я даже не понял, кого. Я хотел ему помочь». От воспоминаний у Евгения Петровича изменился голос. Он стал похож на человеческий. «Но у меня были заняты руки. Я видел, как Потапов вместе с охранником положили Марусю в машину и уехали». Никоненко слушал. Ему казалось, что у него покалывает в ушах. Так напряженно он слушал. «Вы тоже уехали?» «Да», — покаянно сказал Евгений Петрович. «Знаю, знаю, нужно было ждать вас. Но я был потрясен, даже отчасти напуган. Знаете, мне вчера делали кардиограмму, и по сравнению с прошлым разом обнаружили весьма нежелательное отклонение. Я очень переволновался». «Как я вас понимаю», — воскликнул Анискин. «В силу профессии вы привыкаете ко всякого рода чрезвычайным происшествиям», — продолжал Первушин. «А я человек сугубо мирный. Мне сложно описать, что именно я почувствовал, когда увидел труп». «Это был не труп», — любезно поправил его Никоненко. «Это впоследствии оказалось, что не труп», — сказал Первушин совершенно серьезно. «Но там, во дворе, это выглядело именно как труп». «Это?» — переспросил Никоненко. «Ну да», — согласился Евгений Петрович, — «тело». Они помолчали. «А почему все-таки вы считаете, что стреляли именно в Марусю?» — спросил Евгений Петрович. «Логичнее думать, что стреляли в Потапова». «Нет, не в Потапова. Стреляли в Суркову. Две ночи назад ее чуть не убили в больнице. Никакого Потапова в больнице не было, а Суркова была». «В больнице?» — поразился Евгений Петрович. «Так ее, наверное, теперь нужно охранять». «Наверное», — согласился Никоненко. Болото, по которому он бродил все это время, стало совсем топким. Даже в кабинете Евгения Петровича он чувствовал эфирный болотный дух. Ему нужно было срочно позвонить, а мобильного телефона у него не было. Не дорос он еще до мобильного телефона. Добравшись до будки, он позвонил и задал свой вопрос. Полковник удивился, но обещал помочь. «Да», — сказал он, когда Никоненко уже собирался повесить трубку. «5 минут назад тебе звонила свидетельница». Он помолчал, очевидно, отыскивая записанную фамилию. «Латынина Алина Аркадьевна». «В чем дело, не сказала, но просила срочно связаться. Мобильный номер оставила». При этом имени у капитана снова горечью свело желудок. «Спасибо, Олег Петрович, номер у меня есть». Звонить было страшно, как будто он учился в 8 классе и собирался пригласить одноклассницу в кино. Повздыхав над записной книжкой, как участковый уполномоченный Анискин, капитан Никоненко набрал незнакомый номер. Голос, ответивший ему, тоже был незнакомый. Или он неправильно набрал? «Алина Аркадьевна», — сказал он, раздражаясь, — «капитан Никоненко, Игорь Владимирович, вы звонили?» «Да», — сказал незнакомый голос, — «я сегодня утром вернулась из Нью-Йорка». «Откуда?» — насмешливо протянул капитан и только хотел было добавить, что ему нет дела до ее путешествий по мировым столицам. Но прежде чем уезжать, следовало бы поставить в известность уголовный розыск. Как она сказала лихорадочной скороговоркой, «я вернулась из Нью-Йорка, а у меня в квартире мертвый человек. Приезжайте, Игорь Владимирович». «Адрес знаете?» Она сняла очки, и оказалось, что у нее близорукие и очень беззащитные глаза, как у больной собаки. Щеки были желтые, ввалившиеся, и под глазами синие тени. Никоненко предпочел бы, чтобы она осталась в очках. «Алина Аркадьевна, как ваша домработница попала в вашу запертую квартиру?» «У нее есть ключ». «Зачем ее понесло в квартиру в ваше отсутствие?» «Она должна была убраться. Когда я уезжала, мы с ней так договорились. Вечером перед моим приездом она должна была прийти и сделать уборку». «Она часто убирает у вас в ваше отсутствие?» Костяшками пальцев Алина потерла глаза. В самолете она не спала, заснула было, но привиделся вдруг такой кошмар, что она проснулась от собственного тоненького вскрика. Вскрик разбудил соседа-японца, который с присущим всем иностранцам избытком сочувствия стал предлагать ей воду, влажные салфетки и какие-то капли. Ей было неудобно, что она его разбудила, и ей очень хотелось, чтобы он от нее отвязался. Он отвязался не скоро, и спать она больше не стала. Отчасти из-за японца, отчасти из-за кошмара. Повторения ей не хотелось. «Алина Аркадьевна», — сказал рядом капитан Никоненко, — «проснитесь». «Я не сплю». «Нет, спите», — сказал он с досадой. «Боюсь, что вы недооцениваете серьезность положения». «Боюсь, что вы недооцениваете», — прозвучала фраза из английского романа. Алина улыбнулась и надела очки. Капитану показалось, как будто она отпустила его с поводка. Он нервничал и злился с каждой минутой все сильнее. «Она часто приходит, когда вас нет дома?» «Меня никогда нет дома. Она убирает 2 раза в неделю, у нее свой ключ. Она приходит, работает полдня и уходит. Раз в месяц мы встречаемся, и я плачу ей зарплату. Сегодня я вошла в квартиру и увидела ее и позвонила вам». «Во сколько вы приехали?» «В 10:30. Может, чуть попозже, но я сразу же позвонила вам. Спросите у того, с кем я разговаривала. Я в тот момент на часы не смотрела».